Глава 22. Смертоносные зыбучие пески. Генерал также заметил прогресс у студентов. Было видно, что все это время большинство из них не расслаблялись и усиленно занимались военной подготовкой. В этот раз состав участников являлся, несомненно, лучшим за последние годы. Но все-таки они были недостаточно сильны, требовалось укрепить их еще больше. Сами Мэн Ао, Лео Цин и Даламарк тоже не сидели без дела в эти месяцы. У их подопечных дела шли неплохо, поэтому трое генералов занялись сбором информации по участникам из других регионов, просмотром видеотренировок и изучением используемых ими приемов. Особенно их заинтересовала команда Абидана. Однако после просмотра этих материалов благодушное настроение стариков резко испарилось. Как оказалось, подготовка их подопечных была еще далеко недостаточной. Первым делом они должны полностью измениться. Им нужно стать совершенно другими людьми. «Чёрт! Что за зверская тренировка? Они хотят, чтобы мы сдохли на полдороге!» Вся эта обстановка сводила Эдди Веня с ума. Да, он боец, но его способности лежали в совсем иной сфере. Хотя у него имелась неплохая военная подготовка, но он не мог быть наравне с остальными. «Тренировка только началась! Хватит ныть! Ты же здесь представляешь Карако!» — насмешливо сказал Радон. Эдди Вань был специалистом по электронике и всегда занимал первые места на специальных соревнованиях в этой области. Это считалось очень важным для команды, но независимо от того, в чем именно ты силен, базовые навыки обязаны иметь все. Лея Синь стояла на плече Баты-5 и вглядывалась вдаль. Ее высокая и стройная фигура, залитая солнечным светом, выглядела еще более сексуальной в такой обстановке. Марсианка улыбнулась одними уголками рта. «Кажется, наши испытания становятся интересней. Говорят, генералы впечатлили тренировки других команд. И в этот раз мы так легко не отделаемся». Следовало помнить, что в мире существовали места с очень суровыми природными условиями. Например, планета Нортон с пятикратной силой тяжести. Окажись они все сейчас там, и половина не выдержала бы. «Привал окончен. Идем дальше». Спрыгнув на землю, отдала она приказ. Лесинь, заслуженная безо всяких поблажек, была командиром отряда. «Эй, вы ведь не позволите девушке быть лучше вас?» Предстоящий этап должен был стать решающим. С шутками и смехом все сразу вскочили. Если девушка будет смотреть на них свысока, то какие же они к черту элита? Мехи с трудом продвигались по пустыне и выглядели крошечными среди бескрайнего пространства. Первый день заканчивался. Скорость у всех участников считалась неплохой. В целом они придерживались заданного темпа. Но это было еще только начало. Главные мучения ждали впереди. Почти все команды решили избегать самых холодных и самых жарких периодов времени в пустыне и делали привалы именно в эти моменты. А во все остальное время продолжали идти к своей цели. Но у Ван Джена и его друзей неожиданно появилась другая проблема. Вечером при слабом освещении уставший Джан Шань случайно опрокинул свою флягу с водой, и вся драгоценная жидкость вытекла, из-за чего у них, можно сказать, с самого начала обнаружился недостаток воды. Джан Шань был убит горем. Оказаться в пустыне без воды равносильно смерти. «Чёрт, ну как я мог, а?» В отчаянии он треснул себя по голове. Мэн Тянь и Джан Джинань тоже расстроились. Хотя они и неплохо переносили жару, но все же расходовали сил больше, чем парни. За этот день Мэн Тянь ясно почувствовала, как она вымоталась. Даже замораживающая способность не могла ей помочь. Из них четверых лучше всего чувствовали себя Ван Джен и Джан Джунань. «Ну что поделать, теперь тебе придется пить свою мочу, чтобы не сдохнуть!» — категорически заявила Джан Джунань. Джан Шань моментально почувствовал, как в желудке что-то забурлило. «Не шути так, сестренка Жунань! Тогда уж лучше сдохнуть!» «Ты думаешь, я шучу?» — холодно сказала Джан Жунань. «Этот парень вечно какой-то безалаберный. Как он мог в такой момент допустить такую серьезную оплошность?» Джан Шаня пробила зноб. «В этот раз запасов выдали совсем мало. Даже если в пути встретится оазис, не факт, что мы найдем там воду. А если будем делить оставшуюся поровну, нам всем придется худо!» Без малейшего сочувствия продолжала Джан Жунань. Джан Шань только теперь окончательно осознал, какую ужасную ошибку он совершил. Он стиснул зубы. «Это моя оплошность, и отвечать за нее мне! Я выдержу! Я смогу идти!» Джан Джунан невозмутимо хмыкнула. «Да ладно уж, не парься. Я лишь хотела, чтобы ты был внимательней в дальнейшем. А так на самом деле в пустыне можно добыть воду». Говоря это, она взяла лопату и начала копать яму в песке. Затем поставила на дно ямы флягу, а сверху постелила невесть откуда взявшийся кусок полиэтиленовой пленки. По краям она присыпала ее песком, а в середине проделала отверстие. Джан Шань остолбенело смотрел на эти манипуляции. «Что это?» «Самый примитивный способ получения воды. Иди спи давай». Принцип был простой. Остальные трое быстро сообразили, как это работает. Джан Жунань нарочно сгустила краски, чтобы предостеречь Джан Шаня и заставить его прочувствовать ситуацию. Кто бы мог подумать, что она так подготовится. Все они, недолго думая, отправились прямиком в пустыню, и никому в голову не пришло ничего подобного. «Спасибо, Жунань!» Не удержавшись, воскликнул Джан Шань. Все четверо очень устали и моментально провалились в сон. Ночью в пустыне очень холодно, и спать можно было только внутри меха. Через 3 часа прозвенел звуковой сигнал. Пора было просыпаться, но никто не ныл и не жаловался. Нытьём ты только расстроишь товарищей по команде и покажешь себя слабаком. Нет уж, приехав сюда, нужно быть готовым ко всему. Джан Шань осторожно отгреб песок и убрал пленку. Во фляге набралось довольно много воды. «Сестрёнка Жунань, ты супер! Ты просто гуру жизненной мудрости!» С искренним восхищением воскликнул Джан Шань. Девушка только пожала плечами. «Я просто перед отправкой посмотрела кое-какие материалы. Как добывать воду и пропитание в пустыне». Она оставалась, как всегда, невозмутимой, не обращая ни малейшего внимания на восторги Джан Шаня. «Выходим!» Громко скомандовал Ван Джен, полный бодрости и свежих сил. Он прекрасно переносил поход. Во время отдыха можно было погружаться в технику слияния, что позволяло стабилизировать организм и держать под контролем потоотделение. По сравнению с тренировкой 5 элементов, нагрузка на его тело сейчас была очень слабой и не требовалось особых напряжений. К тому же здесь он ощущал новую для себя силу пустыни. 100 километров за 24 часа – это был самый базовый темп, которого необходимо было придерживаться. Не выдержать его было бы уж совсем несерьезно. Однако пустыня – это не только песок и барханы. Погода здесь очень переменчива. Самое опасное в пустыне – столкнуться с экстремальными погодными условиями. Прошло 3 дня, Ван Джен и его друзья держали хороший темп. Особенно им помогал метод добывания воды, предложенный Джан Жунань. Благодаря ему они находились в лучшем положении, чем остальные, и скоро должны были достигнуть оазиса. Все 4 с нетерпением ждали этого момента и невольно ускоряли шаги. Только не нужно думать, что они стремились гнаться за рекордами и быть самой быстрой командой. Главным для них считалось стабильность и безопасность, чтобы вовремя и без происшествий добраться до места назначения. «Ха-ха, еще 10 километров, и мы доберемся до оазиса! Я наконец-то поем и напьюсь до отвала!» Радостно заорал Джан Шань. «Раз уж место обозначено как оазис, значит, там есть вода и пища. Может, кокосовые пальмы или что-нибудь в этом роде. Пусть даже это будет всего несколько кактусов, и то хоть какая-то смена однообразия». Эти мысли придавали им сил, помогая двигаться вперед. «Янье, дальше идти нельзя, надо подождать!» Вдруг сказал Сун Ли. «А что случилось? Еще немного, и мы дойдем до оазиса! Посмотри, какая погода! Боюсь, надвигается песчаная буря! У меня предчувствие, что нас ожидает что-то не особо приятное. Точнее сказать не могу, но лучше остановиться и переждать», ответил Сун Ли. Юанье оказался в растерянности. «Ладно, все равно у нас есть еще немного времени в запасе. Сделаем привал». Юанье верил предчувствиям своего товарища. Каждый раз при приближении опасности тот чувствовал, что что-то не так. Не всегда это предчувствие было точным, но все же ему стоило доверять. Тем более погода действительно ухудшилась. Студенты Академии Ареса тоже это почувствовали. «Погода что-то не очень. Похоже, надвигается песчаная буря», произнесла Джан Жунань. У Ван Джена тоже появилось ощущение какого-то хаоса в окружающем мире. Дальше идти нельзя. Надо остановиться. Давайте соберемся в круг. Держитесь на расстоянии 5 метров друг от друга», — сказал он. Смехами можно было не бояться песчаной бури. Просто надо переждать, пока она закончится. Это одна из особенностей пустыни и только. Четверо друзей остановились и стали ждать. Примерно через полчаса небо совсем потемнело. Вот вдали показались дымающиеся к небу столбы песка и пыли, со свистом налетел ветер, и началось светопредставление. Все они в первую очередь испытывали любопытство и интерес к этому грандиозному явлению природы. Они родились и выросли в городе, и такое могли видеть только в каких-нибудь фильмах, что отличалось по ощущениям от наблюдения вживую. Во время подобного разгула стихии невольно начинаешь испытывать гордость за человечество. Развитие науки и технический прогресс позволили людям больше не бояться природных катаклизмов. За несколько минут 4 роботов полностью замело песком. Буря разбушевалась в полную силу. Вокруг была непроглядная тьма. Слышно было только, как песок с силой бьет и царапает по обшивке. Но 4 меха стояли на месте непоколебимо, как утесы. Джан Шань негромко мурлыкал какую-то песенку. Это напоминало ему, как в детстве он слушал шум дождя за окном. Ничего страшного. «Нам повезло, что мы можем наблюдать такое зрелище. Давайте хоть поболтаем, а то совсем скучно». Когда снаружи бушевала буря, кабина меха казалась особенно уютной и безопасной. «О чем?» «Ван Джен, как дела с твоей способностью? Ее нужно почаще использовать. Чем больше, тем сильнее она становится. А иначе не добиться никакого прогресса», — сказал Джан Шань. Они разговаривали при помощи видеоконференции. Ван Джен грустно усмехнулся. «Думаешь, я этого не хочу? Тело немного отстает в развитии. Пока могу лишь постараться увеличить эффект, который влияет на вас». «Блин, да что это за способности такие, на которые требуется настолько крепкое тело? Но еще большее усиление нас тоже неплохо. Тогда я мог бы перемещаться еще дальше и быстрее. Надо будет при случае попробовать». «Ван Джен, тебе не надо улучшать этот эффект. Я представляю себе это как некий источник. Чтобы активировать скрытый потенциал, нужно стараться больше его использовать. Нужно найти какой-то действенный способ. На самом деле таких случаев немало. У многих людей способность пробуждалась, но они не догадывались, в чем именно она заключалась», — сказала Мэн Тянь. Она все-таки была ученицей Академии X. По сравнению с 3 остальными членами команды, это совсем другой уровень. «Охренеть! Неужели такое бывает? А если за всю жизнь так и не обнаружишь, в чем твоя способность?» — изумленно произнес Джан Шань. «Как же все-таки хорошо, что у него была такая крутая способность!» Ван Джен усмехнулся. «В моем случае, наверное, это не так. К тому же я не могу решиться принудительно использовать способность. Говорю же, организм не выдержит. Я уверен в этом. Незачем так преувеличивать. Мэн Тянь говорила, что моя способность пространственных перемещений тоже очень сильно расходует ресурсы организма. Но ничего, я справляюсь. Разве есть способность, которую твой организм не выдержит? Ведь ты засранец здоровый как черт!» «Я тоже об этом думал, но ошибка может обойтись очень дорого», — откликнулся Ван Джен и улыбнулся. Столько народу хотело помочь ему, но он уже понял, что его сила явно отличалась от других, и прибегать к ней пока вообще не стоило. Так как при своем теперешнем уровне техники слияния, он попросту не сможет держать ее под контролем. Как оказалось, иногда слишком большая сила бывает только минусом. Если бы его техника слияния не перешла на 2-ю стадию, и он продолжал бы еще оставаться на 1-й, тогда бы он точно попробовал использовать ее. Но сейчас ему не нужен был противник, чтобы убить себя. Снаружи ветер постепенно стихал, и небо светлело. Переход от мрака к свету давал чувство облегчения. Казалось, что ты внезапно прозрел или вышел из темницы на волю. Но как раз в этот момент поверхность земли начала двигаться с шелестящим звуком, как будто что-то осыпается. «Что это? Как будто земля уходит из-под ног!» Едва увидев это, Джан Джунань закричала. «Осторожней! Это зыбучие пески! Бежим!»